Ся Чун Фэн сильнее кого-либо влиял на эмоции Лин Сюаня. Во время путешествия он шокировал его более всего, значительно превосходя всех вокруг, чем едва не перевернул его мировоззрение. Секта Дао Вечного Мира всегда претендовала на место единственной праведной секты мира, и он совершенно не ожидал, что окажется, что ее основали изгнанные ученики настоящей секты Дао, чтобы бороться с райскими небесами. В таком случае секта Дао была такой же, как и ее давний противник, небесный святой культ. У них была общая цель, тем не менее, они 20 тысяч лет сражались друг с другом без какой-либо на это причины. В то же время поддельное астрономическое явление было создано небесами чистого небосвода, веткой секты Дао, что тоже сильно ударило по его сердцу Дао. Теперь, когда он увидел настоящее высшее искусство секты Дао и красоту ее математики, можно было представить, какие это будет иметь для него последствия. Владыка культа Цинь встретил сильного противника. Как только он об этом подумал, галактика в небе закружилась, все ее звезды неконтролируемо двигались, в то время как в самом ее центре застыло солнце. Затем звезды образовали силуэт небесного герцога. Даосы чистого небосвода подняли головы, испуганно смотря в небо. Перед их глазами появился небесный герцог, будто созданный из света. Искусственные звезды сформировали собой силуэт древнего бога. Кто задействовал галактику? Испуганно прокричал один из даосов. Ему никто не ответил. Люди небес чистого небосвода не могли контролировать искусственного небесного герцога. Из-за этого даосы, совершенствующиеся во дворцах на поверхности звезд, растерялись, поспешно спускаясь на землю. Цинь Му и Ся Чунь Фэн сражались, постепенно погружаясь вглубь галактики, и в один момент их тела вышли из-под контроля из-за вибрации небесного герцога. Они не могли вернуть себе контроль под собой, движение звезд непрерывно искажало пространство, бросая их в стороны. На глазах у всех людей небес чистого небосвода искусственный небесный герцог медленно поднялся, встряхивая пространство. Казалось, что небеса длиной в 100 тысяч километров не могут выдержать его мощи и вот-вот разрушатся. Даже дворец Дао начал непрерывно качаться со стороны в сторону. Все на горе пытались выстоять на ногах, наблюдая, как небесный герцог медленно поднимает голову, становясь все выше и постепенно отдаляясь. В его глазах разгорался огонь, в то время как свет звезд становился ярче. С трудом удерживая равновесие, мастер Дао Лин Сюань пытался определить местонахождение Цинь Му и Ся Чунь Фэна, потерявшихся среди галактики, когда уголком глаз заметил мастера секты чистого небосвода, выходящего из дворца Дао. Старший брат мастер секты. Мастер Дао собрался расспросить мастера секты, когда тот заговорил. «Маленький друг Линь, я уже поговорил с предком Дао, и он сказал, что хочет вас встретить, прежде чем принимать решение. Он долго ждал этого момента на райских небесах». Разум мастера Дао Лин Сюаня вскипел, он прокричал. «В таком случае, небесный герцог в небе». До того, как он успел договорить, из глаз небесного герцога вырвались два толстых луча света, падая на Цинь Му и Ся Чунь Фэна. В следующий миг раздался оглушительный гул, и следующий луч упал на ученицу Южного Божества, застрявшую в сети. Последний луч обрушился на Лин Сюаня. Свет погас, и все четверо исчезли. Небесный герцог в небе внезапно рассеялся и превратился в бесчисленные звезды, которые начали постепенно возвращаться к своим начальным положениям. Небо успокоилось, и толчки небес чистого небосвода затихли. Бесчисленные даосы взмыли в воздух, направляясь к дворцу Дао. Приземлившись вместе со своим учеником в руках, один из них спросил: «Мастер, где они?» Мастер секты чистого небосвода стоял перед дворцом Дао, подняв взгляд в небо. Он неторопливо ответил: «Они отправились в павильон хранителя на райских небесах, предок Дао хочет встретить их там». Павильон хранителя на райских небесах? Старый даос был слегка шокирован. Мастер секты кивнул, на его лице виднелась зависть. Павильон хранителя райских небес – место, где райские небеса хранят свои книги. Предок Дао является мастером этого павильона, он присматривает за книгами императорской семьи. Странно, он внезапно удивился. Младший брат Фэйхэ, когда ты успел научиться так быстро бегать? Остальные старшие и младшие братья еще не добрались ко дворцу Дао, а ты уже здесь. Аура мастера секты внезапно вспыхнула, окружая старого даоса. Он холодно проговорил: «Ты не Фэйхэ, кто ты? Почему ты обворовал мои небеса чистого небосвода?» Старый даос внезапно рассмеялся и схватил молодого даоса, поспешно скрываясь, прежде чем его успели схватить. От его скорости мастер секты потерял дар речи. Последний поспешно протянул палец, его меч взмыл в воздух, двигаясь, будто луч света. Тем не менее, несмотря на всю свою скорость, он постепенно отставал от старого даоса. Мастер секты почувствовал, как его волосы встают дыбом, и прокричал: «Старшие и младшие братья, остановите его, это вор!» Бесчисленные божественные искусства и разноцветные божественные оружия бросились вдогонку за старым даосом, создавая грандиозное, великолепное зрелище. Тем не менее, тот с легкостью скрылся вдали. «Запечатайте небеса чистого небосвода!» – прокричал мастер. Перед входом на небеса чистого небосвода натянулась небесная сеть, и в следующий миг сквозь нее, будто тень, пролетел силуэт. Даосы, стоящие у входа, так ничего и не поймали. «Призрак – это призрак!» – завопили старики. Глава 833. Воссоздание Пайских с небес. Нет смысла продолжать погоню. Мастер секты чистого небосвода позвал старых даосов, пытавшихся догнать вора, обратно, покачав головой. «Этот человек слишком быстрый, к тому же он искусен в превращениях. Он может менять свою внешность как угодно и когда угодно, так что даже если мы его догоним, то все равно не узнаем. Оставьте все как есть, не стоит уделять случившемуся слишком много внимания и распространять об этом слухи. Найдите младшего брата Фейхэ, которым притворялся вор, должно быть, он где-то связан. Я понятия не имею, что ему засунули в рот в этот раз». Даосы поспешно отправились на поиски Фейхэ, в то время как другие старики вернулись к мастеру секты, спрашивая: «Астрономическое явление только что превратилось в небесного герцога, что произошло?» «Это работа предка Дао», — ответил мастер секты. «Тело тирана вечного мира и посланники райских небес хотят избавиться друг от друга, делая выбор вместо него. Но кто такой предок Дао? Разве он позволил бы этим двум младшим решать свою судьбу? Мудрый человек не стал бы этого делать». Сердца всех вокруг дрогнули. Мастер секты имеет в виду: предок Дао схватил их и переместил на райские небеса для того, чтобы сделать свой выбор. Нам не придется беспокоиться о будущем небес чистого небосвода, предок Дао все решит вместо нас, объяснил мастер секты. Нам лишь нужно позаботиться о последствиях. Один из даосов поспешно проговорил: «Юй Чжиньцы уже занят приготовлениями вместе с еще несколькими людьми, он говорил, что займется обеими вариантами развития событий». Расспросив о замысле Юй Чжиньцы, мастер секты восхищенно воскликнул: «Юй Чжиньцы молодец! У райских небес есть выдающиеся таланты, у такой крохотной страны как Империя Вечного Мира, они тоже есть. К счастью, наши небеса чистого небосвода тоже не обделены представителями молодого поколения, способными с ими сравниться, мы не слишком сильно уступаем». За пределами небес чистого небосвода, даос Фейхэ тащил с собой маленького даоса, молниеносно несясь вперед. Спустя некоторое время они уже находились за 10 тысяч километров от секты. Внешность старика постоянно менялась, он становился то женщиной, то мужчиной, то молодым, то старым. Он мог даже облачиться в полубога, переодеваясь в различные одежды, повергая своего ученика в восторг. Он не просто переодевался, а к тому же пользовался искусством создания, более 10 раз изменив свою внешность. «Должно быть, мы уже в безопасности, даосы секты чистого небосвода не смогут нас догнать». Старик вернулся в свой обычный облик и, сложив руки за спиной, начав шагать вокруг небесного преподобного Юя. Тот посмотрел на него с искренним выражением лица, обнаруживая, что это был никто другой, как одноногий. Небесный преподобный Юй почувствовал себя неудобно. «И вправду хороший саженец», — похвалил одноногий. «Ты быстро учишься, даже быстрее, чем этот негодяй Муэр. Давай объединимся и будем обворовывать весь мир». Небесный преподобный Юй тут же покачал головой. «Я хочу найти своего брата». «Зачем он тебе?» Одноногий разочарованно покачал головой. «В детстве он был очень интересным, но теперь, когда он вырос, с ним уже не так весело. Я обучил его руке небесного расхитителя, подменивший солнце, думая, что мы, дед и внук, в один день будем воровать вместе. Но посмотри на него теперь, он постоянно носится по миру и никогда не берет меня с собой. Более того, он не ворует, после уроков в мясника, в его голове остались одни лишь мышцы. Идем, я покажу тебе свою сокровищницу. По секрету, за последние годы я стал богатым. Даже императору Йинфэну пришлось бы называть меня владыкой вором. Ты умеешь летать? Давай я научу тебя ступать на ветер. Вспыхнул яркий свет, внутри которого появился силуэт Циньму. Юноша был слегка ошеломлен. Это божественное искусство мгновенного перемещения, оно кажется немного более сложным, чем искусство наставника дровосека, но тоже напоминает искривление пространства. Неужели между сектой Да и императором-основателем была какая-то связь? Божественное искусство мгновенного перемещения досталось небесному святому культу от святого дровосека, а свет, в котором сейчас находился Циньму и остальные, тоже порождал искривление пространства. Тем не менее, он был более сложным, математика, кроющаяся в нем, поражала своей изысканностью. Два искусства были довольно похожими, поэтому Циньму заподозрил, что дровосек видел версию секты Да до того, как создал свою. Изначально, юноша был слегка взволнован, но постепенно сумел успокоиться. Собравшись с мыслями, он подумал про себя. Небесный наставник рыболов говорил, что старые поколения были невероятно коварными и хитрыми, то есть мудрыми и здравомыслящими, если быть точнее. Это божественное искусство мгновенного перемещения предка Да определенно заимствовало силу астрономического явления. Он не хочет, чтобы мы с Ся Чуньфэнем решали судьбы секты Да вместо него, поэтому схватил нас, чтобы решить все самостоятельно. Когда свет начал угасать, Циньму постепенно заметил силуэт Ся Чуньфэна, молодой девушки в красном, а также мастера Да Линсюаня. В глазах девушки появился страх, она тут же насторожилась. Ся Чуньфэн кашлянул и проговорил: «Юй Хунсю, не стоит беспокоиться, это предок Да перенес нас сюда». Мастер Да похвалил: «Когда предок Да задействовал астрономическое явление, создав из него небесного герцога, он использовал поразительную математику». Осмотревшись вокруг, Циньму понял, что они находились в огромном здании из нефрита. Его стены были выложены из нефритового кирпича, а потолок висел высоко вверху. Посмотрев вверх, можно было заметить 6 углов, а значит здание имело шестиугольную форму. Снаружи можно было заметить 1000 дворцов и залов, образовавших удивительное зрелище. Это чужеземные райские небеса. Сердце Циньму дрогнуло. Он хотел выйти из нефритового здания и проверить, не были ли это небесами дракона Ханя из прошлого. Тем не менее, он сдержался. Он продолжил осматриваться. Здание было совершенно пустым. В его центре торчала колонна, чтобы обнять которую требовалось как минимум 6 человек. Вокруг нее вздымалась лестница, по ее виду было сложно определить, сколько в здании этажей. На каждом этаже у всех из 6 стен стояли нефритовые книжные полки. От колонны к стенам тянулись мосты, позволяя подойти к полкам, чтобы взять книгу. Тем не менее, самым странным было то, что в библиотеке никого не было. Когда они внезапно в нее оказались, их никто не заметил. Выглянув наружу, они обнаружили, что там тоже никого не было, вокруг была лишь пустота. Это павильон хранителя райских небес. Взгляд Ся Чуньфэна дрогнула, он тихо проговорил: «Павильон хранителя – это священная земля, где райские небеса хранят свои книги, все здешние писания – это высшие тайны наших райских небес. Странно, почему предок Да вызвал нас сюда? Разве он не боится, что райские небеса заметят, что он привел сюда мятежников из нижней границы?» Подавляя свои эмоции и боль, Юй Хунсю спросила: «Если нас призвал предок Да, то почему он не покажется?» Циньму встревоженно спросил: «Сестра Хунсю, твои ранения в порядке? Я отлично владею искусством целения и могу помочь тебе вернуться в норму». Фыркнув, девушка отошла от него подальше, становясь возле Ся Чуньфэна. Мастер Да Линсюань сделал шаг вперед и проговорил: «Старшая сестра Юй, владыка культа Цинь известен как божественный врач вечного мира. Кроме того, в начале своей карьеры он прославился как священные руки гинекологии. Его репутация распространилась по всем небесам». Юй Хунсю стиснула зубы и ухмыльнулась: «У вас обоих плохие намерения». Циньму беспомощно пожал плечами, прежде чем взобраться по нефритовым ступеням и подойти к книжной полке на втором этаже павильона хранителя и взять с нее случайную книгу. Книга была сделана из нефритовых страниц, скрепленных между собой золотой нитью. Она напоминала обычную, тем не менее, в ней были написаны не слова, а руны. Линсюань, Сячуньвжны и Хунсю тоже подошли к полке. Последние двое стояли отдельно, рассматривая нефритовые книги. Странные руны. Юй Хунсю покачала головой, не сумев прочитать руны, и положила книгу обратно. Это базовые руны великого Да, созданные математикой, относящиеся к рунам небесного духа цикла небесных звезд. В моем свитке идется о звезде лидера, проговорил Ся Чуньфэн. В других свитках руны других богов небесных духов, нет, покачал головой Циньму. В моем свитке тоже идется о звезде лидера. И у меня, взял в руку свиток Лин Сюань. Ся Чуньфэн начал быстро носиться по залу, открывая свитки один за другим. Вскоре он обнаружил, что все руны на них были рунами звезды лидера. Владыка звезды лидера был древним богом звезды, рожденным звездой лидера. Базовых рун не должно было быть более сотни, тем не менее, количество рун на свитках было просто бесчисленным. Это повергло Ся Чуньфэна в недоумение. Неужели на этих свитках записаны божественные искусства владыки звезды лидера? Разве их не слишком много? Сердце Циньму дрогнуло, и он внезапно махнул рукой. Его жизненное распространилось по залу, поднимая все свитки на полок. Открывшись, они начали кружиться вокруг колонны, руны на их страницах повернулись к полупрозрачной нефритовой колонне. Колонна искажала свет и отражала руны на нефритовых свитках. Постепенно они зажглись, и внутри нее появился реалистичный силуэт алого небесного дракона, выглядящего яростным и жестоким. «Я понял», Циньму взмахнул рукой, и все нефритовые книги вернулись на свои места. Затем он поднялся на третий этаж и повторил то же самое. Руны каждого нефритового свитка засияли на колонну, внутри которой тут же появился силуэт владыки звезды силы. Руны на четвертом этаже принадлежали звезде знания, а пятого звезде отдыха. Циньму быстро посетил все 360 этажей, направляя свитки на колонну. Тело Ся Чуньфэна резко дрогнуло, когда он увидел силуэт бога, появившегося в колонне. Это была его мать, великая владыка Луны. Его сердце начало взволнованно колотиться. Рун на этих свитках достаточно, чтобы сформировать бога звезды, что предок Даа собирается с ними делать. Циньму продолжил подниматься, вскоре достигнув последнего, 360 этажа. Там он увидел рунную структуру великого владыки Солнца. Осмотрев великого владыку Солнца внутри колонны, Циньму разразился смехом. Неудивительно, что великий владыка Солнца так легко умер, судя по всему, его тщательно изучили перед убийством, и сразу же после этого смогли создать его точную копию. Сердца мастера Дао Лин Сюаня, Ся Чуньфэна и Юй Хун Сю замерли, после его слов. Засмеявшись, Ся Чуньфэн спросил: «Тело тирана Цинь, что за бред ты несешь? Когда это великий владыка Солнца умер? Он определенно жив». Циньму посмотрел на него, промолчав. Чем выше они поднимались в павильоне хранителя, тем сильнее удивлялись. Начиная с 361 этажа, положение бога, чьи руны хранились на свитках, становилось все выше. К примеру, они наткнулись на бога пурпурной звезды и бога небесного императора. Внезапно, Юй Хун Сю резко завизжала, увидев, как руны в колонне формируют облик ее учительницы, южного божества Чжучуя. Циньму спокойно ответил: «Здесь не только южное божество, трое других должны быть на следующих этажах». Они продолжили подниматься и, как и ожидалось, наткнулись на свитки северного, восточного и западного божеств. «Теперь, когда мы увидели всех четырех божеств, что будет дальше?» Ся Чуньфэна поглотил ужас, его ноги начали дрожать. Он остановился, не смея продолжать идти вперед. Посмотрев на него, Циньму покачал головой. «Мусор из райских небес». Ся Чуньфэн впал в ярость. «Не стоит недооценивать райские небеса». Сказав это, он стиснул зубы и продолжил подниматься. «Это богиня небесная Инь. Это небесная императрица. Я уже видел ее труп. Хэймэм, нет, это ее сестра. А вот это, небесная императрица». Вскоре они достигли этажа матери земли. Посмотрев на ее силуэт внутри колонны, Циньму горько вздохнул, прежде чем проговорить: «Не странно, что мать земли погибла в Юаньду, все ее секреты были раскрыты, так что у нее не было шансов». Ся Чуньфэн и Юй Хун Сю впали в ужас. Они уставились на ее силуэт в колонне, не осмеливаясь задумываться о истории, стоящей за всем этим. Циньму покачал головой и продолжил подниматься. На следующем уровне он увидел небесного герцога. Судя по всему, в библиотеке еще не хватало нескольких свитков, отчего его силуэт был неполным. Тем не менее, он был близок к завершению. «Смерть небесного герцога не за горами», — вдруг проговорил Циньму. Глаза Ся Чуньфэна и Юй Хун Сю наполнились страхом. Они хотели развернуться и убежать, тем не менее, а вершины павильона стражи оставалось еще несколько этажей. Маня юношей к себе, они вынудили их неконтролируемо продолжить идти вперед. Поднявшись на следующий этаж, Циньму обнаружил, что руны в свитках принадлежали графу земли. Тем не менее, большая часть из них отсутствовала, и силуэт в колонне был не закончен. В сравнении с небесным герцогом, над ним еще много нужно было работать. Если мы продолжим двигаться вперед, то увидим там небесного императора древних богов, верно? Улыбчиво спросил Циньму. Сячунь Фэн и Юйхун Сю едва не упали в обморок. Раздался хриплый голос мастера Да Лин Сюаня, тот смеялся. Владыка культа, ты должно быть, шутишь. С чего бы небесный император позволил предку Да воссоздать самого себя? Он же не будет убивать себя, чтобы заменить кем-то другим. Циньму ухмыльнулся. Трудно сказать. Спустя мгновение троица замолчала, смотря на небесного императора. Юйхун Сю хмыкнула, потеряв сознание. Лицо Сячунь Фэна побледнело. Его тело ужасно дрожало, он не осмеливался сказать и слова. Подняв голову, Циньму увидел, что в павильоне хранителя был еще один этаж. Он пробормотал себе под нос. Они воссоздали уже всех древних богов, для чего нужен еще один этаж. Его любопытство было невероятно глубоким. Остальные не осмелились подниматься, но он продолжил взволнованно идти вперед. Спустя мгновение уголки глаз юноши начали дергаться, он ошарашенно посмотрел на юношу внутри колонны. «Предок Дао, что именно ты пытаешься сделать?» – пробормотал он. Глава 834. Пайские хебиса предка Дао. Циньму взял под контроль бесчисленные нефритовые свитки, отчего те начали летать вокруг зала. Икс-руны отбились на колонне, формируя внутри силуэт юноши. Бет-акций движением тела парня тоже медленно поворачивалось. Циньму мог отчетливо разглядеть внутреннюю структуру головы юноши, так же, как и всех его органов. Изменяя положение свитков, он мог увеличить отдельную часть его тела, чтобы более отчетливо разглядеть ее строение. Этот юноша был небесным преподобным Юем. Стоя перед нефритовой колонной, Циньму внимательно осматривал находящегося внутри нее небесного преподобного Юя. Видя его силуэт, созданный нефритовыми свитками, у него возникло странное чувство. Строение небесного преподобного Юя не было похоже на строение древних богов. Последние были созданы из рун их великого Дао, воссозданных с помощью математики, в то время как тело небесного преподобного Юя было создано исключительно с помощью математики. Нефритовые свитки создавали не нового небесного преподобного Юя, а лишь его физическое тело. Внимательно изучив руны на свитках, Циньму обнаружил, они не были рунами великого Дао, а рунами создания. На предыдущих этажах ему встречались исключительно руны великого Дао. Они были созданы предком Дао, который изучил великое Дао древних богов посредством математики. Руны великого Дао математики отличались от рун создания. Дао создания было создано расами, возникшими после начала мира. Его структура отличалась от математики. Циньму чувствовал, что его знаний в этой области хватает. Понимание рун на свитках не было для него сложной задачей. Почему предок Дао использовал руны создания для воссоздания физического тела небесного преподобного Юя? Он погрузился в глубокие мысли. Количество рун создания не шло ни в какое сравнение с количеством рун на предыдущих этажах. Когда небесный преподобный Юй погиб, его совершенствование лишь достигло райских дворцов, он как раз стал богом. И все же предок Дао разместил эти руны на самом высоком этаже, поставив небесного преподобного Юя выше небесного императора. Что это значило? Циньму посмотрел вниз на нефритовую колонну, протянувшуюся до самого нижнего этажа. Слои нефритовых ступеней овивали ее, а вокруг виднелись шесть стен с бесчисленными рядами аккуратных книжных полок. Циньму начал нерешительно бормотать себе под нос. Мастер Да Лин Сюань и Сячунь Фэн все еще поднимались на верхний этаж, а Юйхун Сю до сих пор лежала без сознания. Внезапно его сердце дрогнуло. Пробудив всю свою жизненную ци, он стремительно бросился вниз. Сячунь Фэн встревожился, думая, что юноша собирается его убить, но в следующий миг обнаружил, что жизненная ци Циньму распространилась по всех этажах. Одним махом он поднял все свитки в здании и направил их на колонну. Количество свитков, находившихся на этих нескольких сотнях этажей, было просто бесчисленным. Тем не менее, они все открылись одновременно. Контролировать так много свитков было крайне сложно даже для Циньму, достигшего вершины способностей практика божественных искусств. В этот момент свет рун на свитках упал на колонну, и внутри нее тут же появились силуэты всех древних богов. Спустя несколько мгновений они начали светить друг на друга, формируя колонну света, движущуюся снизу вверх. Бум! Луч обрушился на силуэт небесного преподобного Юя, отчего тот разразился ослепительным светом. Циньму пришлось прикрыть глаза рукой. Спустя некоторое время он привык к яркому свету и наконец взглянул на нефритовую колонну. Силуэты древних богов, созданные нефритовыми свитками, исказились внутренней структурой колонны, превращаясь в яркие пятна внутри тела небесного преподобного Юя. Постепенно слившись воедино, они сформировали божественное сокровище духовного эмбриона. Следом за божественным сокровищем духовного эмбриона появилось божественное сокровище пяти элементов. На всех пяти его звездах виднелись силуэты богов. Затем появилось божественное сокровище шести направлений, в свете которого находилась мать земли, первобытное дерево, а также драконьи вены, гнезда фениксов, горные и речные боги всевозможных форм и размеров. После этого возникло божественное сокровище семи звезд вместе с Солнцем, Луной и звездами. Великие владыки Солнца и Луны появились на поверхности Солнца и Луны, а на 360 звездах виднелись их боги. Все звезды, созвездия и галактики выстроились в силуэт небесного герцога, формируя божественное сокровище небожителя. Посмотрев вниз, Циньму обнаружил божественное сокровище жизни и смерти. Во тьме под Юаньду можно было разглядеть Юду и графа Земли. Следующим возник божественный мост, ведущий прямиком к райским дворцам. Циньму посмотрел на райские небеса, и его сердце резко дрогнуло. В межбровье небесного преподобного Юя появлялось все больше и больше пятен света, формирующих широкий райский дворец. Там был не один, а 36 райских дворцов. Кроме них, в межбровье юноши возникло 72 тронных зала. Это были полные райские небеса. Тем не менее, сложность строения этих райских дворцов была за пределами его воображения. Они были созданы рунами каждого великого дао древних богов, и даже небесный император был лишь одним из древних богов, сидящим на троне в зале непостижимого неба. Не говоря уже о райских небесах, даже семь божественных сокровищ сильно отличались от божественных сокровищ в телах практиков божественных искусств. Божественные сокровища в теле небесного преподобного Юя содержали в себе всевозможные руны таких древних богов, как небесный герцог, граф земли и мать земли, поэтому их сложность была намного выше, чем у божественных сокровищ обычных практиков. Тем не менее, несмотря на всю свою сложность, божественные сокровища казались невероятно простыми на фоне райских небес. Можно было представить, сколько сложными были райские небеса, созданные предком Дао. Если подобную технику распространить по миру, то она не просто перевернет существующую сейчас систему совершенствования, а доведет ее до идеала. Предок Дао собирает все эти знания в павильоне хранителя, чтобы ими пользовались практики райских небес. Циньму был ошеломлен. Увиденное в павильоне хранителя было слишком большим шоком. Тем не менее, речь шла не только об улучшении системы совершенствования райских дворцов и божественных сокровищ. Древних богов, чьи тайны были полностью раскрыты, можно будет запросто заменить в случае их неповиновения. Небесного герцога и графа земли, возможно, ждет именно такая участь. Тем не менее, Циньму сильно озадачивал один момент. Почему небесный преподобный Юй? Руны такого высокого уровня могут превратиться в кого угодно, так почему они превратились в небесного преподобного Юя? Он был озадачен. А так как душа небесного преподобного Юя была неполной, Циньму совершенно не понимал мотивов предка Дао. Часть воспоминаний души небесного преподобного Юя утеряны. Неужели предок Дао собирается создать нового Юя и вставить эти воспоминания в его тело? Тем не менее, разве небесный император или императрица позволит ему это сделать? А может быть, небесный император понял, что тело небесного преподобного Юя совершенно, и решил реинкарнировать в него? Кроме того, так как система совершенствования райских небес несовершенна, им могла понадобиться память небесного преподобного Юя, чтобы ее улучшить. Эта идея предка Дао, или небесного императора, его голова постепенно начинала болеть, так как мотивы предка Дао были слишком загадочными. Однажды Циньму встречался с ученицей древнего бога небесного императора Ян Цилин, узнав от нее, что предок Дао помогает небесному императору. Древний бог небесный император и небесный император были разными людьми, враждующими между собой, они не собирались отступать до тех пор, пока один из них не умрет. Предок Дао стоял на стороне древнего бога небесного императора, и в то же время был мастером павильона-хранителя райских небес, помогая небесному императору райских небес создать такую большую библиотеку. Теперь, предок Дао призвал Циньму и остальных в павильон-хранителя, чтобы показать им план небесного императора райских небес. Предок Дао добрый или злой, он нейтрален, или же стоит на чьей-то стороне, а может быть, на лице Циньму возникло странное выражение. Он пытается подлить масла в огонь. Мастер Да, Лин Сюань и Ся Чунь Фэн подошли к нему и уставились на картину внутри колонны. На их лицах возникли шокированные выражения, они неподвижно застыли, не в силах сказать и слова. «Старший брат Ся», сияя улыбкой, проговорил Циньму, «ты уже видел систему совершенствования божественных сокровищ и райских сокровищ павильона хранителя?» Ся Чунь Фэн ошеломленно покачал головой. «А ты слышал о ней раньше?» — продолжал спрашивать Циньму. Ся Чунь Фэн снова покачал головой. «Ты не слышал и не видел этой системы совершенствования, но может, тебе кажется, что кто-то из райских небес уже ее совершенствовал?» Циньму медленно вел его к ответу, который хотел услышать, и спросил. «Люди, владеющие этой системой совершенствования, определенно были бы невероятно сильными и неуязвимыми. Они бы напоминали меня, и тебе бы казалось, что ты встретил тело тирана, второго Циньму, на котором ты восхищаешься, и которого никогда не сможешь догнать. Ты уже встречал кого-то подобного?» Ся Чунь Фэн пришел в себя и посмотрел на него со странным выражением лица. Мастеру Да Лин Сюаню тоже почувствовал, что Циньму вел себя как-то грубо. Кто стал бы хвалить себя так, как он? Тем не менее, Циньму был прав, когда говорил, что те, кто совершенствуют подобную систему совершенствования, будут неуязвимы в своей области, и с ними никто не сможет сравниться. Если бы человек, овладевший этой системой совершенствования, существовал, то начиная с семи областей божественных сокровищ и заканчивая райскими небесами, с ним никто не мог бы сравниться в одной области. А если бы кому-то удалось совершенствоваться до области райских небес, этот человек стал бы первым в истории, превзойдя даже древних богов, он был бы неуязвимым. К сожалению, в павильоне была лишь структура божественных сокровищ и райских дворцов, и не было техники. В павильоне хранителя было бесчисленное количество нефритовых свитков, посчитать руны великого Дао, записанные на них, было попросту невозможно. Объединение всех этих рун в одну технику было бы невероятно масштабным проектом. Лин Сюань не был уверен, что техника, содержащая такую огромную систему совершенствования, могла бы существовать. Кроме того, подобная система совершенствования не идеальна. Он посмотрел на Циньму. Ся Чунь Фэн не знал о недостатке этой системы, но Циньму определенно его обнаружил. Первым недостатком было то, что в нее до сих пор было божественное сокровище божественного моста. Божественный мост уже был заменен божественным сокровищем райской реки, созданным Циньму. Райская река была намного лучше. Вторым недостатком тоже была система божественных сокровищ. Семь божественных сокровищ были разделены между собой, не соединяясь в одно. Даже первобытное дерево, укоренившееся на земле шести направлений, не было закончено. Его нельзя было соединить с божественным мостом. Если бы на его месте была райская река, то эту проблема была бы решена. Третий недостаток крылся в математике, использованной предком Дао при создании райских богов. Предок Дао использовал макроскопическую математику, вроде математических трактатов высшей тайны и непостижимой женщины. В его распоряжении не было микроскопической алгебры и математического трактата высшей молекулы, созданного Циньму и улучшенного сектой Дао Вечного Мира. Без математического трактата высшей молекулы, строение древних богов, воссозданное предком Дао, было несовершенным. Эти три момента делали систему совершенствования райских небес, созданную предком Дао, несовершенной. Внутри нее должно было крыться еще больше недостатков, но мастер Дао Лин Сюань пока что смог обнаружить лишь три. «Теперь я знаю, почему предок Дао призвал нас сюда», — внезапно Ся Чунь Фэн горько вздохнул и рассмеялся. «Понятно. Теперь, когда я знаю секрет, кроющийся в павильоне хранителя, я больше не могу оставаться на райских небесах. Если я хочу жить, мне нужно уходить. В противном случае, как только кто-то узнает, что я здесь был, меня убьют». Он горько улыбнулся. Изначально он был верен райским небесам, но теперь у него не осталось выбора, кроме как их предать. Чем больше секретов он знал, тем в большей опасности находился. Теперь, когда парень узнал тайну павильона хранителя, если предок Дао расскажет об этом небесному императору, он тут же умрет. Циньму и Лин Сюань были в такой же ситуации. Они должны были держать увиденное в тайне. В противном случае, даже предку Дао не придется их убивать, ведь это сделает кто-то другой. Предок Дао призвал их сюда, чтобы найти идеальное решение проблемы выбора стороны. Он не встал на сторону Циньму или Ся Чуньфэна. Ему хватило призвать их в это место, делая разницу в их фракциях неважной. Теперь они оба мирно стояли возле друг друга. «Вот эта старейшина и называет старым и опытным», — горько вздохнул Циньму. Теперь он понял, насколько жалкими были его попытки убить Ся Чуньфэна и заставить предка Дао встать на его сторону. Такой старый и опытный человек мог с легкостью справиться с их эгоистичными планами. «Старший брат Ся, что ты собираешься делать по возвращению?» Посмотрев на нахмуренного Ся Чуньфэна, улыбчиво спросил Циньму. «Я планирую вернуться на небеса чистого небосвода и помочь им избавиться от тела и обвинить во всем мать земли. В любом случае, ее не сильно будет беспокоить такой пустяк», — вздохнув, ответил юноша. «Затем я инсценирую свою смерть и покину райские небеса. Я не буду связываться с матерью и спрячусь настолько далеко, насколько смогу. Предок Дао не знает жалости», — поступив так, Циньму улыбнулся. «Ты планируешь изучить эту систему совершенствования и вернуться, когда твои способности будут выше. Мое совершенствование, мудрость и разум не хуже твоих, так что я определенно так и сделаю. Пока предок Дао не отправил нас обратно, я должен изучить все руны на здешних свитках. Прощай». Он поспешно спустился вниз по ступеням. Проведя его взглядом, мастер Дао проговорил: «Владыка культа Цинь, человек внутри колонны, это твой брат Юй». Циньму кивнул. «Это долго объяснять. Для начала давай запомним руны на нефритовых свитках». Вздохнув, мастер Дао проговорил: «Даже если бы ты начал объяснять, я бы не слушал. Я уже достаточно увидел сегодня». Шагая вниз по ступеням, он перешел на шепот. «Этот Ся Чуньфэн так и не заметил, что ты не использовал своего исконного духа, сражаясь с ним». Циньму удивленно на него посмотрел. Мастер Дао улыбнулся. «Не смотри на меня так. Я знаю, каковы твои настоящие способности. Когда ты говоришь, что линия, иллюстрирующая твою силу, находится выше моей, я понимаю, что ты имеешь в виду идеальную прямую, которая, скорее всего, вертикальна». Циньму пытался вести себя скромно, в то время как Лин Сюань продолжал: «Другие считают, что ты хвастаешься, не понимая, что на самом деле ты слишком скромен. Божественные сокровища божественного и дьявольского путей вдобавку к райской реке, соединяющие их между собой, делают твои способности сверхчеловеческими. Я не удивлюсь, если бы ты смог избить дьявольского бога голыми руками». Циньму вздохнул. «Мастер Дао хорошо меня знает. Моя скромность досталась мне от имперского наставника. Он всегда говорит, что его сила растет по прямой, так что, будучи телом тирана, моя линия должна быть выше». Лин Сюань помолчал, прежде чем кислым тоном ответить: «Если ты продолжишь так говорить, тебя побьют до смерти». Глава 835. Давно не беделец. В павильоне хранителя было несколько сотен этажей, на каждом из которых сохранилось бесчисленное количество нефритовых свитков. Количество рун на них было попросту неисчислимым, и запомнить их все было крайне трудной задачей. Чтобы проделать хорошую работу, нужны лучшие инструменты. Если мы будем запоминать все руны по очереди, сколько на это уйдет времени? Циньму сидел на ступенях, наблюдая, как Лин Сюань, Ся Чуньфэн и Юй Хунсю носятся туда-сюда, пытаясь запомнить руны на свитках. Юй Хунсю уже вернулась в сознание, но ей все же пришлось отдохнуть полдня, чтобы упокоиться. Она тоже поняла намерение предка Дао и собиралась инсценировать свою смерть по возвращению из нефритового дворца, поэтому занялась запоминать руны вместе с остальным. Запоминание строения рун всего лишь из одного этажа уже было невероятно сложной задачей. Они изображали структуру великого Дао древнего бога, так что можно было с легкостью представить, о какого рода сложности шла речь. Полагаясь исключительно на хорошую память, было трудно достичь успеха. Даже если они обладали уникальным интеллектом, на запоминание всего лишь одного этажа им пришлось бы потратить от 10 до 14 дней. Более того, руны великого Дао древних богов на начальных этажах были относительно простыми. Когда речь шла об этажах четырех божеств, количество рун становилось в десятки или даже сотни раз большим. А когда речь шла о графе земли, небесном герцога, матери земли и небесном императоре, то сложность снова увеличивалась в несколько раз. Просто запоминая руны, не допуская ни единой ошибки, им пришлось бы провести во дворце несколько сотен или даже тысяч лет. Циньму ни за что не остался бы здесь на такое количество времени. Ключевым моментом было то, что павильон хранителя был невероятно важным зданием райских небес, так что сюда в любой момент мог кто-то прийти. Предок Дао не позволит им здесь задерживаться. Чем дольше они будут здесь находиться, тем сильнее будут рисковать. Это значило, что у них было всего лишь несколько дней, чтобы запомнить руны и уйти. Подперев щеки руками, Циньму застыл, неподвижно сидя. Мастер Дао Лунсюань, Сячунь Фэн и Юйхунсю пришли в бешенство, пытаясь как можно скорее осмотреть все свитки и запомнить все руны. Время от времени они поглядывали на Циньму уголком глаз, обнаруживая, что тот продолжает спокойно сидеть. Троица недоумевала. Вскоре Сячунь Фэн пришел в себя. Запомнить все руны павильона хранителя за столь короткое время невозможно. Я недостаточно умный и не обладаю такой хорошей памятью. В таком случае мне нужно запомнить лучшие руны, а это великая дао небесного императора. Это лучшее, что я могу сейчас сделать. Додумавшись до этого, он поспешно ушел на другой этаж. Между тем мастер Дао тоже одумался. Я не смогу запомнить столько всего, так что лучше просто изучить базовые руны древних богов и присвоить им номера, после чего запоминать все свитки как сочетание этих номеров. Таким образом, мне нужно будет запомнить лишь несколько сотен рун и их порядок. Это самый быстрый способ выучить великие дао древних богов. Взволнованный, он тут же начал нумеровать руны. Картинка перед глазами Юйхунсю помутнела, но внезапно она пришла в себя. Я учусь у южного божества, я являюсь полубогом красной птицей, какой мне смысл учить руны других древних богов? Из-за их особенностей изучение других рун будет приносить мне в два раза меньше пользы. Она немедленно отправилась к этажу южного божества. Троица была поглощена работой, в то время как Циньму продолжал сидеть на ступеньках первого этажа, погрузившись в свои мысли. Ни у кого не было времени приводить его в порядок, поэтому они продолжали заниматься своими делами. Спустя некоторое время они увидели, что тот наконец встал, достав несколько приборов для вычислений, кисть, чернила и бумагу. Он одновременно писал, рисовал и пользовался своими божественными оружиями для вычислений, решая какие-то сложные вопросы. Троица решила некоторое время отдохнуть, после чего вернулась к изучению рун Великого Дао. Когда их мозг отказался продолжать работать, они снова сделали перерыв, обнаруживая, что Циньму начал строить кузницу и достал груду божественного металла. Разведя огонь в печи, он занялся плавкой. Все они были озадачены, но у них не было времени интересоваться его идеей. Немного отдохнув, они вернулись к работе. Дзинь, дзинь, дзинь. С нижнего этажа начал доноситься звон металла, все сильнее озадачивая троицу. Высунув головы, они с любопытством уставились на Циньму, обнаруживая, что тот кует статую восьмирукого дьявольского бога. Затем он призвал дух, оживляя ее. Схватив 8 огромных молотов, статуя поспешно начала стучать по гигантскому куску божественного металла. Между тем Циньму исполнял божественные искусства дьявольского и божественного огня, а также божественное искусство воды инь, закаляя металл. Троица молча вернулась к работе. Спустя некоторое время Циньму все еще ковал, звуки его ударов были настолько громкими, что не позволяли им сосредоточиться. Не в силах продолжать терпеть, Юйхунсю собрала свою волю в кулак и высунула голову, крича. Старший брат Ся, парень по фамилии Цинь, сошел с ума, он не хочет учиться, и не позволяет учиться нам, давай от него избавимся. Ся Чунь Фэн тоже был раздражен шумом. Немного поколебавшись, он покачал головой. Нельзя, ты не ровня Лин Сюаню, и хоть я не слабее него, если он будет работать совместно с Лин Сюанем, мы оба погибнем. Спустя некоторое время голова Лин Сюаня тоже начала пухнуть от звона, и он прокричал. Владыка культа Цинь, потише. «Ты слишком много шумишь», — сверху показалась голова Ся Чунь Фэна. «Друг Дао Линь, мы оба из секты Дао, и приходимся друг другу старшим и младшим братом, почему бы нам не объединить усилия, чтобы избавиться от этого безумного Циня? Заточка топора не мешает рубке дров, избавившись от него, мы будем работать намного быстрее». Юйхунсю тоже оторвалась от свитков, неоднократно кивая. «Этот парень ничего не делает». К тому же мешает нам запоминать, это ужасно. Давай избавимся от него и спокойно продолжим учиться. Мастер Дао покачал головой. Хватит говорить глупости, у владыки культа Циня всегда есть свое видение решения проблемы, у такого поведения определенно есть объяснение. Я лишь прошу, чтобы он вел себя тише. Циньму продолжал стучать молотом. Восьмирукая статуя уже была переработана материал и вернулась обратно в мешочек Тэты. Теперь он делал все собственноручно. Тем не менее, его скорость тоже была невероятно высокой. Лин Сюань посмотрел вниз, увидев, что Цинь муковал зеркало. молотом вбивая в него руны создания. Он постепенно увеличивал его внутреннее пространство. Что он делает? Не в силах понять его намерений, мастер Дао вернулся к запоминанию рун. Спустя еще 1-2 дня они привыкли к звукам ударов и, несмотря на ужасный шум, сумели сосредоточиться. Внезапно стук прекратился, и троица снова взбесилась. Высунув головы, они уставились на Циньму широко открытыми глазами. Юй Хунсю собиралась на него наброситься, а мастер Дао злостно прокричал: «Мерзавец Цинь, почему ты больше не стучишь? Без звуков ударов мы не можем сосредоточиться». Не выдержав, Юй Хунсю рассмеялась. «Этот мастер Дао оказался таким зрелым и сдержанным, я никак не ожидала, что он может быть даже более вспыльчивым, чем я». Между тем Циньму подметал пол, не оставляя следов своей работы. Подняв голову, он ответил: «Я закончил стучать. Погодите, я подойду, как только закончу убирать». Спустя мгновение он поднял зеркало с помощью своей жизненной ци и забрался на второй этаж. Наблюдая за ним, троица увидела, как он поднимает нефритовые свитки с помощью своей ци, направляя их свет в зеркало. Затем он положил свитки обратно на полку и отправился на третий этаж. Они наблюдали, как он повторял одни и те же действия, наконец добираясь до этажа, на котором стоял Лин Сюань. Заглянув в зеркало, мастер Дао ошарашенно дрогнул, увидев, что свитки отбились внутри. Их руны можно было отчетливо разглядеть. Свитки были аккуратно выстроены в ряды, позволяя с легкостью найти нужные руны. «Хватит запоминать!» Циньму поднял нефритовые свитки в воздух, поворачивая их в сторону зеркала и улыбчиво говоря: «Даже если бы у вас было 100 лет, вы не смогли бы запомнить даже один этаж. Более того, если вы что-то попутаете, то даже не будете знать, где искать ошибку». Мастер Дао посмотрел в зеркало, увидев, что в нем появился еще один ряд нефритовых свитков. Их руны были точно такими же, как руны, которые он только что изучал. В них не было ни одной ошибки. Единственное отличие было в том, что свитки в зеркале были перевернуты. «Когда я отправлюсь в секту Дао за знаниями, то подарю тебе копию». Циньму продолжил подниматься, оставляя ошарашенного Лин Сюаня позади. «После того, как ты вычислишь все с помощью математического трактата высшей молекулы, сделаешь мне копию результатов». Придя в себя, Лин Сюань, спотыкаясь, отправился следом за ним. С подавленным выражением лица он наблюдал, как тот копирует этажи свитков один за другим. «Это зеркало использует мир внутри картины святого искусств?» Не удержавшись, спросил он. «Верно», — ответил Циньму, не поворачивая голову. «В нем также использованы навыки ковки моего дедушки немого и искусство создания багрового и светлого императоров. Я даже использовал божественное искусство магнетизма бабушки Сы, чтобы искривить слои пространства внутри». Мастер Дао пробормотал безжизненным тоном: «Удивительно, попросту удивительно». «Верно», — обернувшись, улыбнулся Циньму. Мастеру Дао эта улыбка показалась необъяснимо раздражающей, и он захотел дважды ударить его по лицу. Вскоре Циньму поднялся на этаж, на котором находилась Юй Хунсю, и на ее глазах скопировал руны южного божества Цзю Цуэ, прежде чем отправиться дальше. С безучастным взглядом девушка в красном отправилась на следующие этажи вместе с мастером Дао Лин Сюанем. «Тело тирана Цинь всегда такой причудливый?» Не удержавшись, спросила она. Лин Сюань беспомощно ответил: «Всегда. Строение его мозга отличается от нашего». «Я», — покачав головой, он горько улыбнулся. «Я не знаю, чем именно, возможно, у мозга тела тирана особая структура». Наконец Циньму достиг этажа Сячуньфена, и тот широко раскрыл рот, увидев, как его зеркало копирует все руны со свитков. Бум! Сячуньфен упал на задницу, его конечности онемели, а голова уныло опустилась вниз. Мастер Дао Лин Сюань протянул ему руку и тепло улыбнулся. «Все хорошо, ты к этому привыкнешь, всему свое время». Лениво выпрямившись, Циньму улыбчиво проговорил: «Наконец я закончил. Что касается рун творения на последнем этаже, в них нет нужды. Теперь, когда мы скопировали все руны, предок Дао должен вернуть нас обратно». Как только он это сказал, снаружи раздались постепенно приближающиеся голоса людей. Кто-то громко, отчетливо говорил: «В павильоне хранителя тихо последним временем». «Павильон хранителя – это запретная земля. Кому хватит смелости туда пробраться?» — захихикал какой-то старик. «Хм, это действительно так», — ответил громкий, отчетливый голос. «Теперь, когда божественное оружие готово, его величество планирует использовать эти руны и его построить?» Старик с сомнением спросил. Разве еще не слишком рано? Осталось много рун, не доведенных до идеала, и мы так и не придумали 36 разных райских дворцов. С нижнего этажа донесся скрип двери, и перед Циньму и остальными появились две длинные тени. Циньму тут же замолчал и жестом приказал остальным отступить. Все тут же забились в угол дворца, чтобы их не обнаружили. Тайком взглянув на две тени, Циньму увидел, что за головой одной из них находились бесчисленные слои великолепных линий вен в форме языков пламени. Его величество собирается его построить сейчас, а оставшиеся руны можно будет довести до идеала позже. Силуэт с языками пламени вошел в здание, и раздался его громкий голос. Вот только с небесным герцогом и графом земли не так уж просто иметь дело, они слишком упрямы и тщеславны. Сердце Циньму замерло, на его лбу проступил холодный пот. Небесный преподобный Хо. Это небесный преподобный Хо. На лицах Ся Чуньфэна, Линь Сюаня и Юй Хунсю возникли выражения отчаяния. Двое людей начали подниматься по ступеням, и вскоре должны были добраться до вершины. Когда этот момент наступит, им не будет куда прятаться или убегать. Почему предок Дао не отправляет нас обратно? Ся Чуньфэн крепко сжал кулаки, его тело начало дрожать. Циньму нахмурился. Теперь, когда небесный преподобный Хо и второй человек начали подниматься по ступеням, у предка Дао не оставалось времени, чтобы вернуть их обратно. Если бы он исполнил свое божественное искусство мгновенного перемещения, небесный преподобный Хо определенно это заметит. Не стоило забывать, что Хо был одним из девяти небесных преподобных, открывшим божественное сокровище небожителя. Он был даже более древним, чем предок Дао. Его способности, вероятно, были даже сильнее, чем у предка Дао. Циньму стиснул зубы и внезапно повернулся. На верхнем этаже внезапно появились черные врата небесной воли. Их появление не вызвало шума или колебаний жизненной ци. Моргнув, Циньму подал сигнал мастеру Дао Линь Сюаню. Линь Сюань сделал шаг вперед, и Циньму начал быстро двигать руками. Изменив движение своих пальцев бесчисленное количество раз, он внезапно стукнул указательным и средним пальцами по лбу Линь Сюаня, запечатывая его физическое тело и исконный дух воедино, прежде чем толкнуть парня назад. Тело Линь Сюаня провалилось во врата небесной воли, исчезая во тьме Юду. Циньму посмотрел на Ся Чуньфэна, и тот поспешно подошел поближе. Повторив свои движения, он отправил его в Юду. Затем к нему подошла Юй Хунсю, и, исполнив свое заклятие, Циньму собрался отправить следом за остальными. В этот миг он снова услышал голос внизу. «Хоть эти два бога очень древние, они крайне упрямы и поглощают древние учения, не пережевывая. Они не в силах понять общие картины». Два голоса неумолимо приближались к верхнему этажу. У каждого из них свое мышление. «С небесным герцогом не будет проблем». Но вот граф земли еще тот хитрец. К счастью, дочь графа земли до сих пор находится на райских небесах, а теперь еще и сын Юду родился. Это два ключа к избавлению от него. Сердце Циньму дрогнуло, он на мгновение потерял контроль над своей жизненной ци. В этот же миг внизу раздались ужасающие волны, наполняя весь павильон хранителя. Кто-то проник внутрь. Раздался голос небесного преподобного Хо. Циньму резко изменился в лице, протянув руку. Он поспешно стукнул по межбровью Юй Хунсю, отправляя ее в Юду. В этот момент на верхнем этаже появился силуэт небесного преподобного Хо, усмехаясь. «Как ты посмел пробраться в павильон хранителя? Тебе не удастся от меня сбежать!» Циньму тихо вздохнул и обернулся, улыбаясь. «Небесный преподобный Хо, давно не виделись!» Глава 836. Небесный преподобный Ксо. Он обернулся, его лицо уже превратилось в лицо Муцина. «Это ты!» Выражение лица небесного преподобного Хо резко изменилось, и Циньму воспользовался появившейся возможностью, чтобы оттолкнуться ногами и прыгнуть во врата небесной воли, возвышающиеся за его спиной. Его тело двинулось назад, стремясь во тьму. Магическая сила небесного преподобного Хо вспыхнула, как только он растопырил пять пальцев. За миг до того, как Циньму должен был исчезнуть в Юду, он ощутил, как безграничная сила фиксирует его на месте. Всмотревшись вперед, Циньму увидел небесного преподобного Хо, напоминающего неукротимого бога, стоящего перед ним. Он возвышался над округой, а огонь вокруг его тела искривлял пространство. «Небесный преподобный Му, мы и вправду давно не виделись». Его голос, казалось, звучал из другого мира, а его магическая сила была попросту невообразимой. Даже находясь в другом мире, он мог с легкостью контролировать жизнь и смерть Циньму. «Ты еще помнишь собрание Яшмового водоема?» – неторопливо спросил небесный преподобный Хо. «Прошел уже миллион лет, верно? Спустя столько лет меня удивляет то, что ты, кажется, совсем не стал сильнее. Ты так же слаб, как и раньше». Расстояние между ним и Циньму резко сокращалось. Юноша вот-вот должен был вернуться на райские небеса. Тем не менее, в этот миг в поле зрения небесного преподобного Хо появилась бумажная лодка. На ее носу стоял старик с фонарем в руке. Небесный преподобный Хо внезапно ощутил, что его магическая сила исчезла, и остановился, смотря на старшего вестника смерти на лодке. Один из них стоял на верхнем этаже павильона хранителя, окруженный ярким светом, второго же окружал непроглядная тьма Юду. Небесный преподобный Ю, тихо проговорил небесный преподобный Хо, уголки его глаз дернулись. Старик в темноте тихо ответил: «Небесный преподобный Хо». На лице последнего возникло сложное выражение, он тихо проговорил: «В прошлом, когда мы были семью небесными преподобными, мы с тобой были крайне близкими, так почему теперь мы стоим на противоположных сторонах?» «Небесный преподобный Юй, с момента смерти небесного преподобного Юя ты пал, тебе не стоило отправляться в Юду. Оказавшись там, твоя природа становилась все больше уединенной и раздражительной, ты зашагал путем зла. Я до сих пор помню смерть небесного преподобного Юя, ты горевал, прячась под своей маской. В прошлом ты был крайне эмоциональным и святым, и несмотря на то, что меня доставало твое поведение, я не испытывал к тебе неприязни. Когда небесный преподобный Юй погиб, ты тоже плакал, вестник смерти на бумажной лодке не демонстрировал совершенно никаких эмоций, безразлично отвечая: но ты пал и пошел по злому пути. В прошлом праведный небесный преподобный Хо погиб вместе с небесным преподобным Юем. Смотря на тебя из темноты, я не могу тебя узнать. Зрачки небесного преподобного Хо дернулись. В этот момент за его спиной раздался голос старика, спешащего к верхнему этажу павильона хранителя. Враги проникли в павильон хранителя. Невозможно, это запечатанное место, находящееся в самом сердце райских небес. Это самое запретное из запретных земель. Бумажная лодка старшего вестника смерти унесла Циньму прочь. Выражение лица небесного преподобного Хо вернулось к обычному. Он мягко махнул рукой на прощание, прежде чем стереть врата небесной воли Циньму. От них не осталось ни следа. За его спиной по ступеням поднялся старый даос, оглядываясь. Никого не обнаружив, он с подозрением спросил: «Никто сюда не проник?» Небесный преподобный Хо ответил: «Мои чувства меня подвели, здесь никого не было. Почему предок Дао не здесь?» Старый даос улыбнулся. С тех пор, как предок Дао вернулся, прошло уже 100 лет. Он всегда то приходит, то уходит, так что я понятия не имею, когда он снова здесь появится. Мягко кивнув головой, небесный преподобный Хо ответил: «Мастер Дао, активируй павильон хранителя, распечатай руны и отправь их туда, где создают божественное оружие. Мне пора уходить». Старый даос поспешно пробудил свою магическую силу, и все нефритовые свитки в павильоне хранителя повернулись к колонне в центре. В тот же миг из ее основания разразился луч света, поднимаясь к силуэту небесного преподобного Юя на верхнем этаже. «Замри!» — старый даос прокричал, замораживая свет на месте. Затем он достал свой меч и вырезал видение небесного преподобного Юя из колонны. Как ни странно, но после того, как из колонны извлекли огромный кусок нефрита, та медленно затянулась, возвращаясь к норме. Небесный преподобный Юй так и остался внутри колонны вместе со всеми рунами. Старый даос отпечатал руны на нефрите с помощью своей магической силы. Если бы Циньму, Линсюань и остальные до сих пор были здесь, они бы злостно начали топтать ногами от раздражения. Они думали лишь о том, как запомнить руны великого Дао, и Циньму пришлось выковать зеркало, потратив огромное количество сил на создание пространства внутри него. Даже такие умные люди, как они, не додумались, что способ запечатлеть все руны одновременно находился так близко, и им было так просто воспользоваться. Руны великого Дао просто нужно было активировать и вырезать. Подобным образом, можно было унести с собой все руны великого Дао, не оставляя следов. Чем умнее был человек, тем меньше времени ему приходилось тратить на решение простых задач. Небесный преподобный Хо спустился по ступеням и вскоре покинул павильон хранителя. Тем не менее, колеблясь, он решил не идти в зал непостижимого неба, думая про себя: «Небесный преподобный Му, ты появился снова, неужели это и есть твое время? За все эти темные годы ты появлялся множество раз, но я не знал, что это был ты». Он посмотрел на зал непостижимого неба вдали, выражение его лица начало меняться. «Несмотря на то, что ты избивал меня раньше, я не злюсь на тебя за то, что ты расследовал смерть небесного преподобного Юэ и отомстил за него. Наоборот, я переполнен к тебе уважением. Тем не менее, почему ты пришел в этот раз? Ты не знаешь, что сейчас не то время, что было миллион лет назад. Сейчас ты слишком слаб». Он отвел взгляд и пошел в противоположном к залу непостижимого неба направлению. Цинь Му стоял на лодке посреди Юду и оглядывался по сторонам, пытаясь найти Лин Сюаня, Ся Чуньфэна и Юй Хунсю. «Я толкнул их в Юду, так что они должны были оказаться где-то неподалеку». Старший вестник смерти повесил свой фонарь на нос лодки и ответил: «Юду очень большой, а они не являются его формами жизни, сынами Юду или небесными королями Минду. Также они не в силах исполнять божественные искусства, а значит не могут летать. Они будут непрерывно падать, как и ты однажды. Если они не боги, то скорее всего умрут от старости спустя несколько сотен лет. Кроме того, они могут задохнуться. Во тьме нет воздуха, здесь нечем дышать». Уставившись на него, Цинь Му возомнил: «Если ты смог поймать меня, то и их сможешь». Старший вестник смерти равнодушно ответил: «Я передал тебе небесного преподобного Юэ, где он сейчас?» Цинь Му ответил, чувствуя вину: «У него все очень хорошо, сейчас он довольно беззаботный, даже беззаботнее, чем я. Он сейчас со стариком, воспитавшим и обучившим меня. У него хороший характер и высокое совершенствование, он не присваивает себе найденных денег. Он пример для учеников Вечного Мира, хребет империи». Выражение старшего вестника смерти слегка изменилось, он фыркнул: «Они сделали тебя тем, кем ты есть, разве они на что-то годятся? Меня не слишком обнадеживает то, что ты отдаешь небесного преподобного Юэ в руки таких людей». Цинь Му сердито ответил: «Чем же я плох? Я небесный преподобный, стряхнувший весь мир, поэтому люди, воспитавшие меня, естественно целомудренны». Старший вестник смерти скептично проговорил: «Давай я отправлюсь с тобой в вечный мир и посмотрю на их целомудрие». Цинь Му тут же ответил: «Ты выглядишь невообразимо ужасающе, ты что, собрался напугать всех о смерти, ворвавшись в мир живых? Не переживай, я не буду плохо заботиться о небесном преподобном Юе, я отлично с ним справляюсь. Быстро верни моих трех друзей, еще немного и они задохнутся». Впереди показались три бумажных лодки, на носу каждой из которых стоял старший вестник смерти. На их бортах сидели мастер Дао Лин Сюань и остальные. Успокоившись, Цинь Му улыбнулся: «Ты всегда острый словом и мягкий сердцем. Я знал, что ты их спасешь, теперь можешь отвести нас к берегу реки вздымающейся». Старший вестник смерти усмехнулся: